Выводы. Первое. Рыночная власть в общем виде заключается в способности продавцов или покупателей воздействовать на цену товара. Второе. Рыночная власть существует в двух формах. Когда продавцы назначают цену, которая выше предельных издержек, мы говорим, что они обладают монопольной властью, и мы определяем монопольную власть той величиной, на которую цена превышает предельные издержки. Когда покупатели могут получить цену, которая ниже их предельной оценки товара, мы говорим, что они обладают монопсонической властью, а ее размер определяем величиной, на которой предельная оценка превышает цену. Страница 318. Третье. Частично монопольная власть определяется количеством фирм, конкурирующих на рынке. Если на нем есть только одна фирма, чистая монополия, монопольная власть полностью зависит от эластичности рыночного спроса. Чем меньше эластичность спроса, тем больше монопольной властью фирма обладает. Когда на рынке действует несколько фирм, монопольная власть зависит также от того, как взаимодействуют фирмы. Чем более агрессивно они конкурируют, тем меньше монопольной властью обладает каждая из них. Четвертое. Частично власть монопсония определяется количеством покупателей на рынке. Если там только один покупатель, чистая монопсония, монопсоническая власть зависит от эластичности рыночного предложения. Чем менее эластично предложение, тем больше монопсонической властью обладает покупатель. Когда имеется несколько покупателей, монопсоническая власть зависит также от того, насколько агрессивно конкурируют покупатели за предложение. Пятое. Рыночная власть может накладывать издержки на общество. Как власть монополии, так и власть монопсония могут быть причиной того, что производство находится ниже конкурентного уровня, и поэтому потребительский излишек и излишек производителя могут иметь полные чистые убытки. Шестое. Иногда эффект масштаба делает желательным чистую монополию. Но для того, чтобы максимизировать социальное благосостояние, правительству нужно устанавливать и регулировать цены. Седьмое. В целом мы полагаемся на антитрестовское законодательство, чтобы помешать фирмам заполучить избыточную рыночную власть.